У Кира вытянулось лицо. Он долго смотрел на Шера, вероятно, ожидая, что тот скажет, что пошутил. Но Шер молчал. И я молчала. И Илмар молчал. «Да, Шермонтаэль, умеешь ты преподносить сюрпризы. Как тебя угораздило-то?» Кир покачал головой и перевел взгляд на меня. «Ну и как вам, Алета, живется в таком браке? Вы ведь...» Он запнулся. «Вы ведь не Айрлинг от рождения. Почему же вы пошли на это?» Тут уже я посмотрела на Шера, призывая на помощь. Все-таки, мне кажется, со своим родителем он сам должен объясняться. Но он только уныло пожал плечами, взглянул на меня искоса, но так ничего и не сказал. Опять на меня все свалили. «Мальчишки, чтобы вам крапиву да под хвост! И, кстати, папаша Шера, похоже, знает, кто я такая. Это я только балда наивная попалась, как последняя идиотка. Потому что если бы я не взяла их в мужья, их бы казнили». Я печально пожала плечами. «И поверьте, я сама в ужасе от такого тройственного брака. И мы не знаем, кому, как и когда нам обратиться, чтобы его расторгли, потому что у нас фиктивный брак. Между нами ничего нет. Мы просто друзья». Я поморщилась. «Правда, во дворце все думают, что мы любовники, так как никто не знает, что мы женаты, и мы не собираемся об этом никому рассказывать». «Вот даже как? Фиктивный?» Кир так внимательно посмотрел на меня, что я даже поежилась. Встал и прошелся по комнате. «Да уж, подкинули вы мне новость. Шер, а ты в курсе, что я только что вернулся из Светлого леса и договорился о твоем браке с племянницей властителя? Все уже обговорено. Предварительный сговор заключен, и Анариэль Ирн-Эл-Ренор из рода Эйве приедет в Дакарт в ближайшее время для обряда обручения. Но это невозможно. Ее отец не мог дать согласие на этот брак». Шер с удивлением поднял глаза на отца. «Шер, ее отец пропал без вести вместе с сыном, боги знают, сколько лет назад. Сговор заключался с властителем и ее матерью». «Да нашелся ее отец, и брат нашелся. Они были в гареме у королевы Айрлингов, а Лета их выкупила и забрала сюда вместе со мной и Илмаром». Кир, меривший шагами комнату, споткнулся и развернулся к нам. «И где они?» «Думаю, уже у себя дома. Я отправил их до границ наших земель со Светлым лесом. Они собирались там связаться с пограничной службой. Похоже, вы разминулись всего на день». «С ума можно сойти от ваших новостей», — протянул папа Шера. «А-а-а, такой, такой... И папа... У меня язык не поворачивается его так назвать». Он выглядел немногим старше Шера, такой же высокий, такой же красивый, только чуть более взрослый и серьезный. Глядя на него, сразу было понятно, что это уже именно мужчина, а не молодой парень. И Шер очень похож на своего отца, только более юная версия. Я с тоской следила за Киром. Нет в жизни счастья. А если и есть, то не в моей, это точно. Владыка поймал мой взгляд и сбился с шага. Ох. «Кир, вы простите, не знаю вашего полного имени. Думаю, вам стоит побеседовать с Шером наедине. Наверняка вам нужно много чего обсудить». Взяв себя в руки, я участливо взглянула на Шера, и тот с облегчением перевел дух. Да уж, похоже, его тоже не грело выслушивать воспитательную речь отца в нашем присутствии. «Вы правы, Алета. И зовите меня по-прежнему, для вас я Кир». Сидящий рядом Шер вздрогнул и как-то странно посмотрел на отца. «Вот и отлично. Шер? Илмар? Давайте к столу и ешьте блинчики, пока они совсем не остыли. В темпе!» — скомандовала я, и ребята послушно переместились и занялись едой. Похоже, они были рады передышке в допросе. «Кир, а к вам у меня напоследок один вопрос, как к правителю. Что именно я должна сделать и написать, чтобы заявить официальную ноту протеста или, как это правильно называется, с обвинениями в оскорблении меня как члена правящего королевского дома Айрлингов. Займусь-ка я пока другими разборками, чтобы отвлечь Кира от Шера, да и самой отвлечься надо. И, кстати, все-таки интересно, какое у него полное имя. «Вы о чем?» — не понял он. «Я о вашей любовнице». Кир притормозил, а я продолжила. «Когда мы только прибыли в Дакарт, она наговорила мне и Эдельхиру Ирн Эл-Ринор целую кучу гадостей и угроз. Лично я, будучи Алетой Ольховской, это спокойно бы пережила. Чей не первая мымра, мнящая о себе бог знает что, которая встретилась мне в жизни, но, как принцесса рода Бертиль, я вынуждена требовать, чтобы это было соответствующе расследовано, и она понесла подобающее наказание. Полагаю, лэр Эдельхир меня поддержит». «Так, ну-ка поподробнее». Кир перетек на диван, на освободившееся место рядом со мной. Я снова поежилась. Черт. И я подробно ему наябедничала. В красках, не жалея эмоций на описание поведения этой стервозной грымзы. Мне не жалко. Нет, ну правда. Что она себе позволяет? Ладно бы еще была королева, а то обычная аристократка, к тому же дурно воспитанная, и вся ее заслуга лишь в том, что сумела залезть в постель к правителю. Я покосилась на Кира. Хотя, положа руку на сердце, я ее понимаю. Только что-то мне подсказывает, что ее туда манили отнюдь не физические достоинства этого, который сидел сейчас рядом со мной. Ну, до чего же привлекательный мужик? Сил никаких нет. Кир посидел, осмысливая все, что я ему рассказала. Потом коротко взглянул на Шера. «Шармантаэль, что ты ей сказал?» «Что ты сам разберешься, когда приедешь, и назначишь подобающее наказание ей и ее подхалимам». «Отлично! Это просто отлично!» Кир хищно прищурился. «Алета, вы требуете максимального наказания?» Да, наверное». «А какое оно? Максимальное?» Я растерялась. «Смертная казнь». «Ну...» Я захлопала глазами в растерянности. «Как-то это чересчур». «Разве?» «Вы подумайте, как следует». «По законам Светлого Леса за это следует смертная казнь. Какое наказание полагается у айрлингов, коли уж вы представляете их правящий дом?» «Смертная казнь», — прошептала я. «А ведь и правда. Я мало того, что женщина, а у айрлингов с этим вообще жесть, так еще и принадлежу теперь к королевской семье». Кир улыбнулся и чуть прищурился. «Но, может, есть что-то помягче? Ну, немножечко, но чтобы по закону», — промямлила я. «Самое щадящее, на что можно пойти в данном случае, это лишение титула и изгнание навсегда. Для нее и ее потомков, будь таковые появятся». «Я согласна», — быстро сказала я, пока Кир не передумал. «Девица эта, Илманиэль, конечно, мерзкая, ты дура, раз позволяет себе такие выходки, но не казнить же ее за это». «Ну что ж, жду вас завтра в моем кабинете. Думаю, нам с вами нужно многое обсудить». Кир улыбнулся, глядя на меня сквозь ресницы, накрыл мою руку своей и пожал. И я почувствовала, что таю. «И захватите ваши шашки. После урегулирования всех деловых вопросов я с удовольствием с вами сыграю». «Еще», — добавил он обволакивающим голосом. Шер подавился блинчиком и закашлялся. «Шер, ты как?» «Аккуратнее. Вдыхай носом, а выдыхай кашляй ртом». Я выдернула свою руку и переключилась на Шера. Он откашлялся и вытер выступившие от кашля слезы. «Все нормально». «Подавился», — прохрипел он. «Ты в порядке? Если ты закончил, то пойдем в мой кабинет. Нам нужно многое обсудить». Кир плавно встал. «Тебя долго не было. Расскажешь мне все спокойно и по порядку». Шер кивнул, еще раз откашлялся и тоже встал. Мы с Илмаром поднялись вслед за ними, чтобы попрощаться. «Алета очень рад был с вами познакомиться. Вы очаровательны. И очень вкусно печете блинчики». Кир склонился и поцеловал мне руку, делая вид, что совсем не заглядывает мне в вырез платья. Да и сквозь само платье, которое совершенно не скрывало мое кружевное земное белье. «Взаимно». Я вымученно улыбнулась и перевела взгляд на Шера. «Тебя ждать?» Шер задумчиво посмотрел на меня. «Нет, я освобожусь поздно и лягу у себя. Не нужно ждать». Повернулся и вышел из гостиной, а следом за ним Кир. Я уныло плюхнулась обратно на диван и сгорбилась. Было ощущение, как будто из меня вынули стержень, и я сейчас растекусь лужицей. Да, ну и вечер. Натворила я дел. Шер, кажется, обиделся. Я вообще в печали. Что чувствует Илмар, я не понимаю. А он, не говоря ни слова, подошел и сел рядом, и я подлезла к нему под мышку, прижавшись к теплому боку. Мы посидели в тишине. «Он тебе очень понравился?» — заговорил Илмар первым. «Кто?» — я вздрогнула от его вопроса. «Кир, я видел, как ты на него смотришь, и как он смотрит на тебя. Между вами только что искры не пролетали». «Кир?» — протянула я. «Да, Илмар, понравился. Но, увы, между нами ничего не может быть, как бы сильно я или он этого вдруг не захотели». Я откинула голову назад и посмотрела на Илмара. «Почему?» Он ласково мне улыбнулся. «Ты можешь иметь хоть целый гарем, если захочешь. Если он тоже тебя захочет. А Кир хочет, это видно. И ты его хочешь. Ты никогда не смотришь на меня или Шера так, как ты сейчас смотрела на него», — добавил он грустно. «Ил, он отец Шера, понимаешь? Я просто не могу так поступить с Шером, пока мы женаты. Пусть между нами нет ничего, пусть мы просто друзья, но... Кир его отец. И потом, кто я и кто Кир? Между нами пропасть. А то, что ты увидел, это просто физическое влечение. Согласись, он очень привлекательный и харизматичный тип». «Понимаю. Иди сюда». Илмар перетащил меня к себе на колени, крепко обнял и покачал, как ребенка. «Между тобой и Шером ничего нет только потому, что этого не хочешь ты. Если бы ты только ему позволила, у вас уже все давно было бы». «Ил, я не могу. И понимаешь, я никогда не интересовала Шера как девушка. Он просто привык считать меня своей собственностью, отсюда все эти его вспышки ревности. Все то время, что мы с ним знакомы, в моем окружении не было мужчин, и он привык, что он единственный рядом со мной. А мы ведь с ним целовались-то всего один раз, не считая свадьбы, и то это был скорее пьяный кураж. Еще у меня дома, там. А в качестве своей спутницы, подруги, и уж тем более жены, он меня никогда даже не рассматривал, о чем и сообщил мне сам, лично. Это сейчас, когда я вдруг обрела титул и стала принцессой, он изменил свое мнение. А до того... Давай я тебе расскажу кое-что. Только поклянись мне, что все это останется между нами». «Клянусь». Илмар наклонился и легонько, практически не касаясь, поцеловал меня в губы. «Ил, дело в том, что я не из этого мира. Я обычный человек, совершенно простая человеческая душа, не обладающая никакими способностями, как я всегда думала. А в Альзерате я всего-то месяц с небольшим. И попала сюда как раз накануне нашего с тобой знакомства, действительно выпав в ваших горах из телепорта по пути. Только вот этот путь был из моего родного мира, который называется Земля, и притащил меня сюда Шер. И я рассказала Илмару про нашу встречу с Шером, о том, как выхаживала этого полумертвого кота, и как потом все время считала его обычным домашним животным, и о том, как однажды нечаянно вернула ему эльфячий облик, а потом, после одного обряда, который нам пришлось провести, чтобы спасти ему жизнь, стала бессмертной. И о письме прабабушки, которая неизвестно каким образом знала, что однажды я встречу представителя другого мира. Подумав, рассказала и о той сцене с моим подарком, и как испугался Шер, решив, что я навязываюсь ему в жены, Он ведь честно мне тогда сказал, что никогда не сможет на мне жениться. И ухаживать за мной. Или соблазнить. Он даже не пытался. Хотя он мне нравился, и я была не против. Если бы он проявил тогда хоть немного настойчивости. Но я не интересовала его как женщина. Абсолютно. А все эти его припадки ревности начались только сейчас, после этой свадьбы. Он совсем с катушек сорвался и стал неадекватным и невыносимым, потому что он решил, что я для него выгоднее, чем некая абстрактная невеста, которую ему нашел отец. Тут я вздохнула. Отец. Эх. Ты правда думаешь, что не интересуешь его как женщина? Неужели ты не видишь, что он с ума по тебе сходит? Отсюда и ревность, это его и истерики эти. Да он голову теряет, когда тебя видит. Илмар укоризненно покачал головой. Ты хоть знаешь, что он заставил меня поклясться, что я не воспользуюсь своим правом мужа, принуждая тебя? Только если ты полюбишь меня и сама захочешь, чтобы наш брак стал настоящим. Оттого и спим мы втроем, чтобы ты сама выбрала и приняла решение, а один он боится с тобой спать. Опасается, что сорвется, а ты его потом не простишь. Странно. Не похоже, что Илмар меня обманывает, но... Илмар, ты что-то путаешь. У него ведь даже невеста была. А мы расстались-то всего на 3 дня, пока я по горам этим бродила и дорогу к Ирлингам искала. Алета, ты его невеста. С тобой он был обручен. Вспомни свой подарок ему, браслет. Он ведь надел его сам, осознанно. Пусть он не знал, что это сработает как обручение, только надеялся на чудо, да и ты дарила этот браслет как обычное украшение. Но тут уж магия сработала так, что с той минуты, как он его надел, вы были обручены. Узнал он об этом только здесь, во дворце. Отец ему сказал, а тебе он даже и рассказать не успел, видишь, как все случилось. Но почему же он мне ничего не объяснил, не попытался поговорить со мной, рассказать обо всем этом и своих чувствах, если они у него есть? Я даже растерялась от таких откровений и от того, что узнаю все это от своего второго мужа. А ты дала ему такую возможность? Илмар укоризненно смотрел на меня. Ну неужели же он тебе совсем не нравится? Я посидела, осмысливая информацию. Нравится. Очень. Он замечательный и всегда нравился, только вот он ни разу за все время нашего знакомства не пытался поухаживать за мной. Шер ведь мне в самом начале ясно дал понять, что как девушка я ему не нужна, а тут еще и обиделась я на него сильно. Илмар, я привыкла считать его просто другом, и именно как к другу к нему и отношусь. Ну, кажется, тьфу ты черт. Я теперь уже сама не понимаю, что испытываю к нему. Я задумалась. Но не влюблена, это точно. И он не сделал ничего, чтобы я вдруг в него влюбилась. Какая ж ты все-таки глупая и слепая. Он помялся. А я? Я тебе нравлюсь? Очень. Ты как мечта, как сказка, как светлый ангел. На тебя даже просто смотреть приятно. И я млею от твоих синих глаз. Ты нереальное, светлое существо. Ты снова называешь меня ангелом. Он улыбнулся. Кто это? Ангелы — это представители пантеона моей религии. Выглядят, как ты. Такие же прекрасные, светлые, удивительные и с такими же белыми крыльями. Помощники Бога, охраняющие людей, помогающие им не совершать грехи. Ну, это если очень примитивно объяснить. Я атеистка и плохо знакома с религиозными аспектами. Они живут на небе, в раю, и они безгрешны. Я с улыбкой погладила Илмара по щеке. Я совсем не безгрешен. Он улыбнулся в ответ и игриво приподнял брови. Если бы ты мне позволила, я бы это доказал. Он собрался с духом и задал вопрос. Почему ты не хочешь, чтобы я оставался твоим мужем? Я бы мог сделать тебя счастливой, если бы ты позволила мне. Потому что я хочу, чтобы ты был счастлив, Илмар. Потому что хочу, чтобы ты встретил девушку, которую полюбишь всем сердцем, а она полюбит тебя. и чтобы вы были вместе всегда и были счастливы. Ты этого заслуживаешь. Но ты не допускаешь мысли, что этой девушкой можешь стать ты. Илмар, давай будем честными друг с другом, раз уж мы с тобой впервые вот так беседуем. Ты ведь не влюблен в меня, даже самую малость. Ты испытываешь ко мне благодарность, симпатию. Возможно, я тебе даже нравлюсь, так же, как и ты мне, но ведь это не любовь. Не та любовь, которая бывает между мужчиной и женщиной. То, что у нас с тобой, больше похоже на родственные чувства. Привязанность, дружба, желание быть рядом, общаться, делиться. Но ты не горишь в огне от мысли обо мне. Не умираешь от желания. У тебя не встают волоски на руках дыбом, не перехватывает дыхание и не дрожат коленки, когда я рядом с тобой. Ты не сходишь с ума от ревности при мысли, что меня будет касаться другой мужчина, ведь так? Признай это сам, и ты поймешь, о чем я. Он заторможенно кивнул, как зачарованный, слушая меня. А я хочу, чтобы у тебя все это было, Илмар. Чтобы ты любил и сгорал от страсти. И от одной мысли о ней у тебя по коже бежали бы мурашки и сладко сводило живот. И чтобы та, единственная твоя, также безумно любила тебя. Чтобы вы тонули в глазах друг друга и таяли от соприкосновения пальцами. А весь мир заключался бы для вас в дыхании друг друга, и ночи, которые вы бы проводили рядом, были полны страсти и наслаждения. Чтобы вы поженились и прожили вместе долгую счастливую жизнь, и никто другой вам не был бы нужен. Чтобы ваша любовь друг к другу была так велика, что ни беды, ни несчастья, если вдруг они случились бы, не затмили ваших чувств. И чтобы у вас появились дети, которые жили бы в счастливой семье, видели вашу любовь и тоже были счастливы, зная, что настоящая любовь не сказка, что она возможна. Я от всего сердца тебе желаю этого, Илмар. Я ласково поцеловала его в щеку, а он перевел на меня затуманенный взгляд. Но, тем не менее, а если вдруг, через какое-то время мы бы смогли взаимно полюбить друг друга и испытывать все это? Ну, тогда нам никто не сможет помешать пожениться снова, но уже по любви. Я улыбнулась ему. Хорошо. Я не буду возражать против развода, тихо проговорил он. Я надеюсь, все это будет в моей жизни. И тоже желаю тебе того же самого, Олеточка. Пусть боги услышат меня. Я очень хочу, чтобы ты тоже нашла свое счастье, потому что ближе и дороже тебя у меня нет никого. Только пообещай, что ты не исчезнешь из моей жизни, что останешься моим близким другом. Будет. Обязательно будет. Она та самая, твоя любимая и единственная. И я не исчезну. Обещаю. Твердо заявила я и тихо добавила. И боги слышат тебя, Илмар. Тогда нам надо к властелину ветров. Он скрепил наш брак. Он сможет и расторгнуть. Ты знаешь, где его найти? Вы ведь общались? Знаю. Он у драконов. Мы посидели в тишине, просто наслаждаясь минутами полного взаимопонимания и умиротворения, которое приходит, когда разрешится спорная, тяжелая ситуация. Алета, расскажи мне о своем мире, задумчиво попросил Илмар. Рассказать? Давай я тебе лучше кое-что покажу. Подожди. Я соскользнула с его колен и направилась в спальню. В бездонной сумке у меня были альбомы с фотографиями, которые я забрала с собой на память, чтобы в моменты, когда буду скучать по земле особенно сильно, можно было полистать их и вспомнить родной дом. И вот сейчас я собиралась показать их Илмару. Я показывала ему своих родителей, брата и его семью, моих друзей и подруг, смеющихся со мной на фотографиях с выпускного вечера в академии. Просто кадры, выхватившие кусочки моей прежней жизни. Меня с моей подругой Юлькой в поездках на море. Вот мы с ней улыбаемся в объектив в отеле и на экскурсиях. Вот она балансирует на одной ноге на пирсе и хохочет, а вот я на пляже сонно таращусь на нее, когда она разбудила меня щелчком фотоаппарата. Показывала фотографии с разных праздников, которые мы отмечали то бурной компанией, то в кругу семьи, и те, на которых я в танцевальных и тренировочных костюмах на занятиях танцами. Вот мы с Олегом в полете после неудачной поддержки. Он уже почти упал, а я с вытаращенными глазами лечу на него сверху. Дошли до фотографий Шера, когда он был сначала котом, а потом уже в своем, нормальном облике. И Шер на них в земной одежде, и такой простой и понятный, веселый, слегка обалдевший и растерянный. Показала кучу фото с отмечания последнего Нового года на даче. Шер, весь облепленный снегом, в телогрейке и валенках, растрепанный с красным носом, самозабвенно лепит с ребятами снежную бабу. Вот я рядом с ним, вставляю уже не бабе, а снеговику нос-морковку. Вот Олежка хохочет, схватившись за живот, глядя на наше творчество. Я показывала все эти кусочки моей прежней жизни Илмару и рассказывала о ней. И так мне захотелось домой в этот момент, до слез, до щипания в носу, до комка в горле, чтобы включить телевизор, посидеть в интернете, позвонить подруге и поболтать с ней 2 часа ни о чем. Мы последнее время с ней редко виделись, так как она скоропалительно выскочила замуж и обзавелась малышом, но всегда подолгу болтали по телефону. И очень захотелось попить чаю с пирожками на кухне у родителей, и чтобы папа задавал мне умные вопросы, и когда я не знала ответа, говорила бы, что я гламурная блондинка, которая только притворяется образованной шатенкой. А мама смеялась бы и говорила, что это просто он уже слишком умный и старый, а у меня впереди вся жизнь, чтобы научиться. Я шмыгнула носом. «Подожди, Илмар, я сейчас тебе еще кое-что покажу». Я забрала фотоальбомы, снова спрятала их в сумку и принесла проигрыватель с дисками. «Я сейчас тебе дам послушать одну песню. Ты слова, скорее всего, не поймешь, поэтому возьми бумагу, я тебе сейчас их сначала продиктую, чтобы ты знал, о чем там поется». Илмар послушно взял листок, и я ему продиктовала слова песни Кипелова «Я свободен». Слова я знала наизусть, но петь при посторонних стеснялась, так как, в общем-то, имея музыкальный слух и понимая, когда кто-то фальшивит, сама при этом петь правильно категорически не умела. Как только Илмар дописал, я включила диск, и песня ворвалась в комнату. Илмар с недоумением смотрел на проигрыватель и при первых звуках музыки отшатнулся от неожиданности, а буквально через пару минут впал в транс и как зачарованный слушал песню. И я включала ему их одну за другой, сначала свои любимые на русском языке, а потом иностранную попсу. Веселая танцевальная музыка подняла настроение, и Илмар тоже улыбался. «Хочешь, я научу тебя танцевать?» Я вскочила и с улыбкой протянула руку Илмару. «Хочу». Потом я учила Илмара земным танцам, и мы хохотали, когда у него не получалось повторить за мной движение хип-хопа, и он путался в ногах и руках. А уж зрелище Айрлинга, танцующего ламбаду, это вообще нечто. Мы даже ржать уже не могли, а просто всхлипывали от смеха. Сертаки Илмару понравился намного больше, и мы немного попрыгали, задирая ноги и получая от этого удовольствия ничуть не меньше, чем туристы, приехавшие в Грецию. А вот от танцев, которыми пестрят видеоклипы современных поп-див, у Илмара, кажется, случился шок, потому как мне, привычный к таким откровенным движениям, и в голову не пришлось стесняться, и я самозабвенно покрутила попой и поизгибалась в современных клубных танцах. А то ж, ямайские и бразильские танцы, давшие многие движения, это для неокрепшей мужской психики. Даже и не знаю, с чем сравнить. Удар точно. Не могу только придумать, чем и почему. А затем Илмар спросил, про какой танец говорил Шер, и не могу ли я ему что-то станцевать. Я сбегала, переоделась в один из костюмов для танца живота и вернулась к Илмару. Он от такого наряда даже растерялся, но снова в ступор не впал, учитывая, что наряды их женщин тоже весьма далеки от платьев монашек, да и, похоже, ему уже некуда было глубже падать после пары танцев регги, которые я ему только что продемонстрировала. Так что он приготовился смотреть. И я станцевала. О, оказывается, Илмару было еще куда впадать, причем далеко и глубоко. Когда я, подойдя поближе, начала быстро двигать бедрами, заставляя пояс с монетками весело звенеть, у него только что глаза не выпали. А когда пустила по животу волну, мою гордость, с которой я убила не один час, тренируясь перед зеркалом, Где-то внизу по полу прокатилась его челюсть. Да, земные танцы — это страшная сила. Только, кажется, я перестаралась, потому что смеяться Илмар перестал, улыбаться тоже, а вот глазки потемнели, и мальчик поплыл. Текс, пора завязывать, поплясали и буди. В общем, вечер и половина ночи прошли весело. Мы навеселились до боли в мышцах живота, столько смеялись, а губы так и норовили снова расползтись в улыбке. За окном уже начало светлеть, а глазки стали слипаться. Поэтому мы быстро привели себя в порядок и оловянными солдатиками упали на кровать. Спать. Когда я проснулась утром, Илмара уже не было рядом, и когда он ушел, я не слышала. Я полежала в постели, нежись на простынях, так как вставать категорически не хотелось. Наконец выбралась и прошлась по спальне, прислушиваясь к своим ощущениям. Потом замерла в центре комнаты. Тело и душа пели и звенели, как натянутая струна. У меня было такое чувство, что если я сейчас встану на цыпочки и оттолкнусь, то взлечу. Настолько я вся была пронизана какой-то удивительной легкостью, как будто вся моя кровь полна пузырьков воздуха, словно я могу парить, как воздушный шарик, не касаясь земли. Это был замечательный вечер, и после нашего разговора было ощущение, что с моей души сняли гору, душившую меня и пригибающую к земле. И на какое-то время я снова стала сама собой, обычной девчонкой, которая любит музыку, танцевать, веселиться с друзьями, путешествовать. Я с улыбкой встала на цыпочки, закинула голову и потянулась вверх, чтобы почувствовать свою невесомость. За моей спиной хлопнула дверь. «А вот и Илмар вернулся», — подумала я и с улыбкой повернулась к двери. «Алета, ну сколько вас можно ждать?» И в комнату без стука стремительно влетел Кир. «Я же просил вас прийти ко мне утром. Все дела стоят. Шер и Илмар уехали еще рано утром и вернутся ближе к вечеру. А горничные уверяют, что вы все еще спите, хотя уже обед». «А?» Я остолбенела. Он наткнулся взглядом на растерянную меня, споткнулся, распахнул глаза, замер. Потом резко отвернулся и оказался лицом к большому зеркалу, в котором я вся отражалась. А я уронила руки и застыла в панике, не зная, в какую сторону мне бежать и что хватать, чтобы прикрыться. А Кир снова замер, глядя на мое отражение, потом все же отвернулся от зеркала и резко вышел из комнаты. «Офигеть! Это вообще моя личная спальня или проходной двор?» «Ну ладно, горничные. С их постоянным присутствием я уже смирилась. В конце концов, это их работа. Но мой собственный свекр, влетающий в спальню, когда я в одной микроскопической пижаме по этой самой спальне дефилирую, это уже чересчур. Я просто не знаю, что и сказать. И пусть излишними комплексами я не обременена, и, честно признаться, мой самый скромный купальник намного откровеннее этой пижамы, но сам факт. И вообще, а если бы я голая была? Я тоже отмерла, метнулась к кровати и замоталась в простыню, гадая, что же мне сейчас делать, и ушел ли уже Кир. Потом решила на всякий случай проверить, а то я сейчас в ванну залягу, а вдруг он там ожидает и еще вломится. Боюсь, что моя нежная психика этого не выдержит. Я подкралась к двери и осторожно выглянула в гостиную. Ну точно, стоит и ждет. Я кашлянула, поправляя свою импровизированную тогу из простыни. Он быстро обернулся на мой голос и пробежался взглядом по простыне и по моим голым плечам. «Извините, я не подумал, что вы и вправду все еще спите, ведь уже так много времени», — выдавил наконец Кир. «А вам не кажется, что в своей спальне я могу делать все, что мне угодно, в том числе и спать, хоть до самого вечера, причем не одна?» — разозлилась я. «Нет, он мне, конечно, очень нравится, прямо скажем, меня к нему тянет, харизма у мужика нереальная. Но черт, он мой свекр, какого лешего он вламывается в мою спальню, и почему Альф ему это позволил?» Я поискала глазами свою живность, но, похоже, этот... А Глоед опять пасся на кухне. Вот ведь обжора. «Но ведь Шер и Илмар уже уехали, и я подумал, впрочем, неважно. «Приношу вам свои извинения». Он перешел на деловой тон. «А сейчас, клюш, я вас все-таки разбудил, собирайтесь. Жду вас в своем кабинете. Шер сказал, что у вас для меня бумаги от королевы Айрлингов, и вы их полномочная представительница. Еще нужно оформить документы с обвинениями против Илманиэль Версалап. Я уже связался со Светлым Лесом. Эдельхир Ирн Элринор полностью поддерживает ваши требования о подобающем наказании для нее. Правда, он настаивает на более суровой мере, чем просили вы, поэтому придется еще раз рассмотреть это дело и решить, какое же именно наказание применить к леди Илманиэль. А пока она находится под домашним арестом. Хорошо? Я сейчас соберусь и приду к вам в кабинет. Только я есть хочу. Позаботьтесь, пожалуйста, о завтраке для меня. Или же вам придется подождать, пока я поем у себя. Я жду вас как можно быстрее. Завтрак будет готов к вашему приходу. Кир резко развернулся и вышел в коридор. Полномочная представительница Айрлингов, говоришь? Ну, я сейчас тебе устрою. Получишь ты представительницу Айрлингов во всей красе. Я быстро приняла ванну и перебрала ту гору платьев, которые мне всучили во дворце королевы Лормены, с уверениями, что я должна непременно иметь запас придворных нарядов, подходящих для принцессы. Ну, сейчас, Кир, я тебе устрою шоковую терапию. Ты забудешь обо всех своих делах и о том, чтобы вламываться ко мне в спальню вот так без стука и предупреждения. Я выбрала облегающее изумрудное платье, которое идеально подходило к цвету моих глаз. Разумеется, прозрачное, только с вышивкой по подолу, краю рукавов и линии декольте. А еще подходящие к нему туфли на высоком каблуке и белье из тех расшитых самоцветами лоскутков, что тоже привезла из долины. Пришедшая горничная помогла мне собрать волосы в высокую прическу, открывающую шею, и закрепить на ней обруч принцессы. Медальон и кольцо я тоже надела, а то вдруг там придется скреплять моей личной печатью какие-нибудь бумаги. Потом подкрасила ресницы, добавила немного румян и прозрачного блеска для губ. Когда я оделась в выбранное платье, у горничной глаза на лоб полезли, но сказать она ничего не решилась, а только наблюдала за мной квадратными глазами. «Получите вы принцессу. И стерва эта королевская получит. И владыка этот темно-эльфийский, чтоб его, пусть слюной захлебнется. Так испоганить мне такое радостное утро!» В кабинет Кира, куда меня любезно проводила горничная, я вошла в боевом настроении. Кровь бурлила и требовала реванша, а шокированные взгляды придворных и слуг только добавляли куража. Когда я вошла, Кир стоял спиной к двери у столика возле окна и что-то наливал в чашку из серебряного чайника. Я быстро подошла к письменному столу и сгрузила гору свитков, которые у меня были с собой для дроу. «Проходите, Алета. Ваш завтрак уже принесли, минуту, пожалуйста», — сказал он, не оглядываясь и продолжая что-то аккуратно наливать. «Спасибо. Я умираю, как хочу», — промурлыкала я, сделав многозначительную паузу. «Что-нибудь?» — снова пауза. «Поесть». Кир дернулся, оглянулся на мою провокацию и уронил крышку от чайника на стол. «А вот так тебе. Будешь в следующий раз знать, как пялиться на раздетых девушек». Владыка стоял, забыв про струю чая, которая продолжала течь мимо чашки, и пожирал меня глазами. «А ты думал, айрлинги — это тебе не хуры-муры? У них такие платья, что на земле любой секс-шоп удавился бы от зависти. Это Илмар с Шером привыкли и не реагируют, можно сказать, у них уже иммунитет на такую одежду. А неподготовленного зрителя это должно сшибать на повал. Помню я, как Шера чуть кондрашка не хватил всего лишь от моего турецкого танцевального наряда». «Кир?» — протянула я. «Что?» — хрипло выдавил объект, не отводя от меня ошалевших глаз. «Я хочу чаю, а вы его на пол льете?» «Что?» Он перевел взгляд на свои руки и резко поставил чайник на стол. На столике и на полу вокруг были лужицы. «Может, мы позовем горничную? Пусть приберет и поухаживает за мной». Я ласково улыбнулась ему. Кир подошел к своему столу, попытавшись на ходу ослабить ворот рубашки, и позвонил в колокольчик. Через пару минут горничная вытерла все лужи аккуратно налила мне чашку их местного травяного чая и пододвинула блюдце с пирожным. Фу, гадость! С кремом! Терпеть не могу такие приторные штуки, но сегодня придется есть. Я прошла, чуть покачиваясь на каблуках, к креслу у столика и присела. Кир тоже сел, отгородившись от меня своим письменным столом. А, пожалуй, мне нравится эта игра. Я довольно улыбнулась. Хоть с кем-то пофлиртовать, а то ж скука смертная. Немножко развлекусь и вспомню былое, а то ж так совсем сноровку потеряю. Ничего, конечно, с Киром я себе не позволю. Я не настолько безнравственна и просто не смогу так поступить с Шером. Это же его отец. Но хоть немного пококетничать и поморочить голову красивому мужчине я могу. Тем более вчера он сам отчаянно флиртовал, порой вгоняя меня в краску. Ну-ка, сейчас самое время вспомнить уроки по охмурению самцов, которые мне давали еще лет в 16. Где там ложечка-то и пироженка? Ко мне, мои милые. Сейчас я буду есть. Кир, вы пока почитайте бумаги от королевы Лармены, а я спокойно позавтракаю. Владыка послушно взял какой-то из документов, вскрыл печать и, развернув свиток, углубился в чтение. А я приступила к пирожному. Как там нужно-то? Зачерпнуть ложечкой немного крема, слизнуть, посмаковать. Снова зачерпнуть, слизнуть. Бррр, ненавижу крем. И кто только придумал, что все девушки любят сладкое. Я б сейчас лучше огурец соленый съела или бутерброд с копченой колбасой. Ну да ладно, придется потерпеть. Отпить глоточек чая и снова этого мерзкого сладкого крема. И на Кира не смотреть. А зачем? Я и так боковым зрением вижу, что он сейчас косоглазие заработает, отслеживая движение ложечки и моих губ. Ох, все, не могу больше. Аж тошнить сейчас начнет от этого пирожного. Я отставила блюдечко и допила чай. Посмотрела на Кира. Он все так же внимательно читал документ. Вот только я встала и подошла к столу, наклонилась, аккуратно вынула бумагу из его пальцев, перевернула и вернула ее обратно ему в руки. Все-таки читать вверх ногами это как-то не очень. «Мне кажется, так вам будет удобнее», — и улыбнулась. У Кира окаменело лицо, а кончики ушей порозовели. «Бог ты мой, какая прелесть! Сколько ж тебе лет, родимый, что ты еще краснеть не разучился из-за того, что тебя поймали врасплох? Тебя б на землю, наши гламурные мурены, тебя бы разорвали на клочки, опомниться бы не успел. И ведь я ж даже не пускала в ход тяжелую артиллерию. Все в рамках приличий, ничего лишнего себе не позволяю. Не больше, чем на деловых переговорах с клиентами. Так, отвлекающе слегка, чтобы повыгоднее договор заключить. И оделась прилично. Только что по моде своей приемной семьи и расы. И ем скромненько. Вон даже и не доела это несчастное пирожное. Впрочем, хватит. Поиграли и будет. Дела прежде всего. Я присела на деревянное кресло с подлокотниками, стоявшее вплотную к столу. Ну так что, с чего начнем? «С обсуждения провинности леди Илманиэль или с верительных грамот Айрлингов?» — спросил я спокойным и деловым тоном. «Полагаю, коли уж вы начали читать документ, то обсудим, какие договоры можно заключить между нашими народами и как попытаться наладить торговлю». «Надо отдать должное Киру. Он быстро отошел, и мы принялись за дела. Заключили несколько договоров о ненападении, о дружбе и сотрудничестве, о составе дипломатических миссий, обсудили, что именно могли бы экспортировать айрлинги и что им было бы нужно в качестве импорта. Обсудили логистику. Короче, всякую экономическую ерунду, благо учили нас в Академии хорошо, я все это прекрасно помню, да и опыт работы в экономической отрасли у меня есть. Совсем небольшой, конечно, всего 2 года, но хоть что-то. Несколько раз мы переходили на повышенные тона, будто отстаивая свою точку зрения по поводу того, сколько процентов кто должен получить. Причем первым всегда начинал повышать голос Кир. Ну да на меня кричать не стоит. Я и сама могу рявкнуть, если надо. Да и на место поставить тоже. Шеф у меня был тот еще тип. Не зря у него кличка была Бульдог. И это не из-за внешности. С этим у него как раз все в порядке. Но вот хватка мертвая. Уж если вцепится в клиента, то пока не выжмет свое, не отступится. Ну а я сопровождала его на переговорах не раз, так что школа у меня хорошая. Про флирт и то, чтобы строить друг другу глазки, мы уже давно забыли. Какой к черту флирт? Тут большие дела делаются. На международном уровне. И мы спорили до хрипоты, настаивая каждый на своем. «Алета, вы невыносимы!» — рявкнул Кир и стукнул кулаком по столу. «Никакого терпения уже с вами не осталось. Но почему я должен соглашаться на эти грабительские проценты? Объясните мне». «А вам меня выносить не надо. Я сама уйду, когда закончим. Все дела». Я тоже перешла на рык. «Из чего решили, что вы должны получить 60%, а Эрлинге всего 40? С какой такой радости? Вам нужны эти договоры?» «Нужны». «И им нужны». «Так вот и нечего тут устраивать грабеж среди бела дня пополам и точка. Уж как там купцы будут между собой договариваться, это не наша с вами забота. Но на государственном уровне пусть будет поровну». «Да как вы со мной разговариваете, Хейстер? Почему я должен слушать все это, да еще и соглашаться?» Дойдя до белого коленя, он вскочил и перегнулся через стол ко мне. «Ух, как я его довела-то! Ну ничего, это тебе не с зайчиками твоими ушастыми беседовать, и нечего меня пугать. Я и сама могу характер показать ничуть не хуже. На моей стороне опыт столетий интриганов всех национальностей, а также акул бизнеса. И вообще, пусть спасибо скажет, что мы родственники теперь, и я к нему дружески настроена. А то б мало не показалось. И потом, если со мной культурненько разговаривать, так и я не пикну даже, я вся в реверансах рассыплюсь. А вот орать на меня не надо, у меня тогда тормоза слетают. А вы на меня голос-то не повышайте, я не ваша подданная, нечего мне тут показывать страшного владыку в гневе. Промурлыкала я и тоже плавно встала, оперлась руками о стол и немного наклонилась вперед, так что нос Кира уткнулся мне в декольте. Он заткнулся и с интересом углубился туда взглядом. Сердито выпустил воздух сквозь сжатые зубы и медленно сел на место. Я тоже опустилась в кресло. И вдруг Кир откинул голову назад и начал хохотать, в голос, искренне от души. Я, приподняв брови, с недоумением наблюдала за ним. И что такого смешного, позвольте узнать? Мы тут уже часа четыре, как ненормальные, спорим из-за каждого договора, не делая друг другу ни малейшей уступки. И вообще, я голодная уже, да и кофе бы выпить не помешало. Я не юрист. Так какого черта тут сижу и скандалю с владыкой темных эльфов? Хотела бы я знать. «Ох, теперь я понимаю Шармантаэля!» Кир отсмеялся и вытер слезу. «Хорошо, пусть будет поровну. И я очень надеюсь, что в посольстве будет кто-то более уступчивый, чем вы. Это ж кошмар какой-то, с вами совершенно невозможно сотрудничать с выгодой для себя. Вы даже не представляете, как у меня руки чешутся вас придушить». «Вот и отлично. Давно бы так. Я есть хочу, между прочим, а вы тут спорите». Я ласково ему улыбнулась. «Знаете, из вас выйдет великая королева». Он с удовольствием потянулся, и я даже позавидовала. Мне тоже очень хотелось встать и потянуться. Так затекли мышцы. «Да, поесть не мешало бы. Оказывается, уже вечер, а я и не заметила, как заработалось. Надо бы узнать, вернулись ли Шер с Илмаром». Он позвонил в колокольчик и задал соответствующие вопросы слуге. Выяснилось, что ребят еще нет, и тогда Кир велел принести нам ужин в кабинет. Мы спокойно поели, сделав перерыв в наших бурных дебатах, отдохнули, в целом мирно побеседовали ни о чем, что называется, о природе, о погоде, и приступили к двум последним договорам, оставшимся на сегодня. И опять нашла коса на камень. Никак не получалось у нас прийти к единому мнению. Кир настаивал на том, что это должно быть выгодно в первую очередь для дроу, ведь они, мол, более развитая и крутая нация, и возможностей у них больше. А я не соглашалась с этой националистической бредятиной и отстаивала интересы эрлингов. Ну а что делать-то? Назвался груздем? Так не выпендривайся, грузди. Вот я и груздила Кира по полной программе. «Алета, вы совершенно невозможны!» — взвыл Кир, вскочил и закурсировал по комнате. «Я вас сейчас все-таки придушу. И плевать мне, что это вызовет мировой скандал. Вы меня так довели, что уже просто трясет». Он стремительно шагнул ко мне, уперся двумя руками в подлокотники моего кресла и навис, как кара небесная. Тут хлопнула дверь, и кто-то вошел. «Отец! Алета! Что у вас происходит? Вы так кричите, что слышно на весь коридор, слуги уже шарахаются от двери». Я выглянула из-под руки Кира и с улыбкой посмотрела на Шера и Илмара, стоящих в дверях. «А мы тут договоры заключаем», — я хихикнула. «А Кир хочет меня придушить. Я ему, наверное, не нравлюсь», — добавила я капризно, и снизу вверх заглянула в глаза нависающего надо мной владыки. «Ой, он сейчас, кажется, на меня накинется». И, похоже, не душить собрался. Кир смотрел глубоким взглядом на меня, на мои губы, которые я демонстративно капризно надула, закосив под дурочку, и взгляд у него был такой, ну, неубивательный, короче. Он медленно выпрямился, через плечо оглянулся, задержался на ком-то из ребят взглядом, потом обошел стол и сел в кресло. Расстегнул ворот рубашки и тяжело откинулся на спинку кресла. «Шармандаэль, забирай свою подружку и уводи, иначе я за себя не отвечаю. Мы закончим все дела потом». Он мазнул взглядом по Шеру и мрачно уткнулся в бумаги. На меня он даже не взглянул. «Ну вот те здрасте. И что это значит?» Я пожала плечами и пошла к ребятам. Мы дошли до моих комнат, и я с удовольствием устроилась на диване в гостиной. Как-то так получилось, что это была самая уютная гостиная, и мы все отдыхали именно в ней. В комнатах у себя ребята практически и не бывали, если только переодеться или ванну принять. «Алета, что у вас произошло? Отец вообще не в себе. Чем ты так его довела?» Шер с интересом, но без малейшей тени улыбки смотрел на меня. «Да не знаю я. Мы договоры заключали. Больше 5 часов просидели у него в кабинете, спорили над каждой бумажкой. Ну, поскандалили немного. Покричали друг на друга, доказывая свою точку зрения». Я пожала плечами. «Чего? Покричали и поскандалили? С моим отцом?» У Шера глаза были просто квадратные. Я таких широко открытых больших глаз даже в мультиках не видела. «Ну да. Так он же не соглашался и кричал на меня. Ну и я в ответ покричала немного». «И он тебя не прирезал?» «Ну, как видишь, нет. Правда, сказал, что руки чешутся придушить меня». Я снова хихикнула. «И я его понимаю. Ты совершенно невыносима. К сведению, свою последнюю любовницу, которая посмела назвать его Киром, он выгнал из дворца в ту же ночь. А уж о том, чтобы на него кто-то кричал, я вообще ни разу даже и не слышал. Подозреваю, таких самоубийц вообще еще не встречалось». Шер покачал головой. «И сам он за все мои 700 с лишним лет ни разу не повышал голос. Ему было достаточно просто посмотреть и спокойно сказать, и все было так, как он хотел. Теперь я понимаю, отчего у слуг и придворных был такой перепуганный вид, и почему они на цыпочках обходили его кабинет стороной». Илмар, сидящий в кресле напротив, фыркнул от смеха, но, поймав мрачный взгляд Шера, сделал вид, что просто закашлялся. «Хм, даже странно. Вот не сказала бы я, что Кир такой уж спокойный тип. Наоборот, мне он показался очень эмоциональным, азартным и открытым. Чудеса. Ребят, вы голодные? Может, попросить принести ужин?» Я перевела разговор. Мальчики переглянулись и дружно кивнули. Ужин принесли довольно быстро. Я есть уже не хотела, поэтому просто сидела и отдыхала, а ребята как волки накинулись на еду. Похоже, они целый день не ели. Доев, они с бокалами в руках переместились на диваны. «Алета, а ты с чего вдруг опять надела эту одежду аэрлингов?» — через какое-то время спросил Шер. «У нас не приняты такие откровенные вещи. Ты ведь уже видела?» «А твой отец сказал, что я ему нужна как полномочная представительница аэрлингов для заключения договоров. Вот я и оделась как принцесса. Видишь, даже веночек нацепила». Я ткнула пальцем в волосы. «И медальон, и колечко с печатью. Ну и кроме того, у меня нет ваших придворных платьев. Всего 2. Да и то совсем простые, повседневные. Я завтра же пришлю тебе портных». Шер укоризненно на меня посмотрел. «Это просто никуда не годится, что у моей жены совсем нет платьев». Он запнулся. «Да?» И такой у него взгляд был в этот момент. Я взглянула на Илмара, а потом как будто случайно показала глазами на дверь. «Надо бы мне все-таки поговорить с Шером. Илмар понятливо улыбнулся, потянулся и встал с независимым видом. «Алеточка, Шер, я безумно устал сегодня, никак не привыкну к такой длительной езде верхом. Я пойду к себе спать. Увидимся утром». Я ему кивнула с улыбкой, и он, оставив на столе бокал, ушел. А мы с Шером остались сидеть на своих местах. Он пил вино и попыток заговорить не делал. Черт, придется начинать самой. Я встала, подошла к нему и, постояв секунду, аккуратно присела на диван рядом, подоткнув ладошки под бедра, чтобы руки не мешали, а то неловко мне как-то. Шер покосился на меня, но ничего не сказал. Вот паразит, хоть бы помог. Видит же, что девушка мается и не может начать разговор. «Шерчик», — я пододвинулась еще ближе. Он снова на меня покосился и поставил бокал на столик. «Шерчик, ну не будь букой. Давай мириться, а?» Я пододвинулась еще ближе и легонько привалилась к его плечу. «Я с тобой не ссорился», — выдал он наконец. «Я знаю». Я собралась с духом. «Ты извини меня, сглупила. Это от скуки. Бешусь уже просто в этом вашем дворце. Вас никогда нет. Я целыми днями совсем одна». Я легонько толкнула своим плечом его. «Я же в разъездах. Там тяжело, целый день верхом. Я не могу тебя таскать с собой». «Да я понимаю. Просто слоняюсь по дворцу целыми днями, как неприкаянная, заняться вообще нечем. И все время одна, даже поговорить не с кем. Придворные от меня шарахаются. Грымза эта Элманиэль презрением обливает при встрече. И ведь даже не скажешь ей гадость никакой в ответ. Она ж молчит. Отец будет настаивать на ее казни», — выдал Шер после паузы. «С чего это вдруг? Ему-то это зачем? Она же его любовница!» Я опешила. «Потому что это хорошая возможность убрать ее. Илманиэль слишком опасна и пытается играть в свои собственные игры. Но нет ни одной законной причины избавиться от нее, она из слишком знатного рода. Вот отец и держал ее при себе, чтобы под присмотром была, хотя поймать ее за руку с поличным никак не удается. А до этого она намеревалась стать моей женой. И вот это был ужас». «Ничего себе!» Я задумалась. «Однако, какая грязная игра получается. Как спать с ней, так нормально. А появилась возможность казнить, и все постельные игрища забыты. Бррр. Что-то мне папа Шера совсем не кажется таким уж очаровашкой. Красивый, конечно, слов нет, но так Шер не хуже. И я надеюсь, не настолько циничный и жестокий, прагматичный. Да уж. Ну да ладно, я не о ней. Я о себе. Признаюсь, была не права. Не сердись». «Ты о чем?» Он вздохнул, обнял меня одной рукой. И снова лиловый взгляд искоса. «Тьфу ты, черт ушастый! Ведь понимает же о чем, так нет же! Ладно, уж придется колоться». «Про карты и про папу твоего». Я печально вздохнула. «Сознаюсь, это была ужасная глупость с моей стороны. Не обижайся на меня». Он приподнял меня и посадил к себе на колени. «Ура, ура, оттаял!» «Да я не сержусь. Я слишком хорошо знаю своего отца. Если он включает все свое обаяние, то ему нет равных, и устоять нет шансов ни у кого. Тут еще, помимо прочего, расовая особенность, ну, воздействие на противоположный пол». Он поцеловал меня в висок. «Потому я и удивился, что вы спорили и орали друг на друга. На твоем месте любая другая уже лежала бы в его постели и, млея от восторга, подписывала все, что он потребует». «О как! Вот так папочка!» «Хотя да, обаяние и сексапил у мужика фонтанируют и зашкаливают. Вероятно, Шер прав, и местные дамочки просто в обмороках от экстаза, если он обратит на них внимание. Я-то вон тоже не устояла. Но это значит, что не с моими мозгами вдруг такой переклин случился, а папаша что-то намудрил. Ой, как нехорошо. Он не станет пытаться затащить меня в постель. Я ведь замужем», — подумав, выдала я. «Ты в этом так уверена?» «Я видел, как он на тебя смотрел. И как ты на него. И потом. Ты сама ему сказала, что у нас фиктивный брак, а значит, его ничто не остановит, если он задумает тебя заполучить или же заставить нас развестись. Ему-то этот развод нужен, чтобы я женился на Анариэль. Да. Но все равно ты лучше, подлизалась я. Лучше? И хитрый взгляд уже с усмешкой. Конечно. Все свое всегда лучше. А ты ведь мой ушастик? Мой. Значит, ты лучше. Я погладила пальцем острое ушко, и Шер судорожно втянул воздух. Шер, а мы с Илмаром вчера поговорили. Он согласен на развод. Мы поедем к драконам, чтобы найти Властелина Ветров, и попросить развести нас. Я закинула пробный шар. Вот как? И он так легко согласился? А почему он не должен был согласиться? Шер, Илмар ведь в меня не влюблен. Конечно, он согласился. Мы все прояснили в наших отношениях. И что ты планируешь потом? Выйдешь замуж за этого своего жреца? Послушай, ты не перегрелся часом в своих поездках? С какой это стати мне выходить замуж за Мертона? Я встала с колен Шера и пересела в кресло. Ну, он же тебя любит. И кривая улыбочка. Шер, я снова начала злиться. Ну, ты-то ведь должен понимать, что он просто так думает. Ну, посуди сам. Я не отличаюсь никакими особыми способностями. У меня в голове полно тараканов. И я явно не самая милая и мягкая девушка. Я даже внешностью-то особой не обладаю. Я самая обычная, простая девчонка. Неужели ты думаешь, он и вправду влюбился бы в меня, если бы мы встретились при других обстоятельствах? Просто я оказалась единственной девушкой в его окружении, пойми ты это. Он сейчас обживется, осмотрится и забудет эту свою влюбленность. Познакомится с какой-нибудь милой эльфиечкой или человеческой девушкой. Полюбит по-настоящему и женится. Чего я ему от всей души и желаю. Над моей головой что-то полыхнуло. Ой, я подняла глаза. Нет, показалось. И когда мы отправляемся? Помолчав, спросил Шер. Мы? Ну ты ведь хочешь с нами обоими развестись? Он горько улыбнулся. Значит, ехать придется всем? Шер, а чего хочешь ты? У тебя нет желания поговорить со мной нормально? Что ты думаешь насчет этой эльфийки, дочери Эдельхира, что едет к тебе на обручение? Алета, я ведь уже пытался тебе объяснять. Он потер лоб. Теперь ты видишь, что моего мнения никто не спрашивает. Отца даже не волнует тот факт, что я эту Анариэль видел всего один раз в жизни 200 лет назад. И ее никто не спрашивает. За нас все решили. А тут ты. Отец настаивает на нашем разводе. Ему нужно породниться со Светлым Лесом. На сегодняшний день это важнее, чем родство с эрлингами. А ты? Ты мне так и не ответил, чего хочешь ты? Я внимательно смотрела на него и пыталась понять, что он думает. А ты не понимаешь? Нет, Шер, я не понимаю. Скажи мне, ты уже или будь, или не будь. Сделай же что-нибудь, как поется в одной песенке. Я не хочу разводиться. Наконец, после паузы выдал Шер. И это все? Он не хочет разводиться? Как-то все неправильно. Не так весь разговор идет. Я почему-то наивно надеялась, что он сейчас раскроет свое отношение ко мне. Может, вдруг скажет, что любит. Попытается завоевать, охмурить, соблазнить, в конце концов. А он просто не хочет жениться на этой светлой эльфиечке. Но не гугу о том, что хочет быть со мной. Ну что за вопрос? А ты не понимаешь? Не понимаю, да. Ничегошеньки я не понимаю. Если бы мне Илмар вчера не выдал хоть часть информации, так я бы и не догадывалась даже, что кроме собственнических чувств у Шера есть ко мне еще какой-то интерес. А тут мне просто сообщают, что на другой он жениться не хочет. Мол, с тобой разводиться я не хочу, а ты уж сама решай, оставаться или нет. Чертовы эльфы с их извращенными мозгами. Но где романтика? Где флёр? Ну а как насчет того, чтобы поухаживать за девушкой? Свидание там под луной, поцелуи на скамейке у подъезда, конфетно-букетный период, глазками пострелять, пофлиртовать и все такое. Ух, нелюдь ушастый. Как-то стало обидно на саму себя за свою наивную сентиментальность и веру в сказку. Пора бы уже повзрослеть, и понять, что сказок не бывает. И я тоже хороша. Кир этот. И я как-то расслабилась, забылась и вдруг поверила в собственную неотразимость. А вот получи, Алеточка, правду в глаза. Не ты такая вся расчудесная, а просто мудрый старый эльф, которому Бог знает сколько веков, а то и тысячелетий, хочет развести тебя с собственным сыном, чтобы выгодно того женить. А Шер по-прежнему ничего не говорил. Я опустила глаза и задумалась. Пожалуй, предложу ему оставить этот брак фиктивным на один год. Пусть разбирается со своей жизнью, своими невестами династическими, со своим отцом деспотичным. А я устал. Хватит. Поступлю в эту школу магии, и все. Адьос, амигос. Увидимся через год. Хватит с меня и мужиков этих нечеловеческих, и поведения их, придурочного. И очень хорошо, что я выстроила вокруг себя неприступную стену и не позволила Шеру пролезть с расовым обаянием ко мне в душу. Сейчас вот еще вокруг полосу отчуждения сделаю, чтобы и папаша его уж точно не пробился. Учиться, учиться и еще раз учиться. Все, как завещал дедушка Ленин. И из дворца, наверное, надо съезжать. Денег у меня хватит на то, чтобы купить или арендовать какой-нибудь домик в городе, поближе к школе. Шер, давай так. Я задумалась на минуту, пытаясь сформулировать то, что собиралась сказать. Мы в ближайшие дни собираемся и уезжаем к драконам искать властелина ветров. Мы с Илмаром разводимся сейчас. А с тобой? И вдруг в дверь раздался громкий требовательный стук. Да что же это такое? Не дворец, а черт знает что. Все ходят туда-сюда, как к себе домой, по утрам в комнату вламываются без стука, по ночам в дверь долбятся. Я скрипнула зубами от злости и крикнула, чтобы входили. Не вошли, а стук повторился. «Ну и кто это у нас там такой стеснительный?» Я с печальным вздохом пошла открывать своему полночному визитеру, чтоб его. Рывком распахнула дверь, уже открыла рот и приготовилась высказать свое «фи» и столкнулась взглядом с Киром. «Не поняла». «Алета, добрый вечер еще раз. Можно к вам? Вы обещали поиграть со мной в какие-то шашки или нарды. Сделайте это, пожалуйста». Он вошел в комнату, не замечая Шера, и вид у него какой-то помятый, пьяный, что ли, не пойму. «Вы меня совершенно вывели сегодня из душевного равновесия. Никак не могу успокоиться. Даже настойка не помогла». Я в растерянности повернулась к Шеру, вызывая о помощи. Кир тоже повернулся, проследив мой взгляд, и нос к носу столкнулся с Шером. «Ой, мамочки!» В голове панически всплыла всем знакомая фраза: «Не виноватая я, он сам пришел». Что-то у меня острое желание залезть под диван, так эти двое смотрят друг на друга и молчат. Оба. Фух, меня даже в жар бросило. Вот не было печали. Похоже, Кир действительно решил пустить в ход свое обаяние, чтобы я с Шера на него переключилась. Ну как же, невеста-то потенциальная в пути, а тут я... Нежданно-негаданно все карты путаю. Я схватила со стола какую-то бумагу и начала обмахиваться. Ох, может в обморок упасть? Интересно, поможет? Заметят ли они вообще или так и будут друг в друге глазами дырки прожигать? Надо вмешиваться. Только вот как? Черт! Придется играть в эти шашки-нарды. Мало мне было карт. С независимым видом я прошагала мимо них в спальню и принесла доску с нардами. Плюхнула на столик и приглашающе махнула Киру. «Садитесь, Кир. Сыграем в нарды. Тут особо думать не надо. Я, в общем-то, тоже устала. Сегодня был очень длинный день». Кир подошел и присел у столика. На сына он уже не смотрел. А вот Шер собрался уходить. «Куда?» «А ну стоять!» Я легонько пнула эльфа, который уже начал отодвигаться к двери на свою половину, и незаметно показала кулак. «Еще чего? Оставлять меня тут одну на ночь, глядя с твоим отцом, спятил, что ли?» «Шер, закажи, пожалуйста, нам вина, фруктов и что-нибудь вкусненького, а? Только без крема, я тебя умоляю. Ну, ты знаешь, что я люблю». На мои слова о креме Кир поднял глаза. «Ну и чего смотрим? Да-да. Тебе намек. Не любит девушка крем. В следующий раз на совещаниях не корми такой отравой. И да, Шер знает, что я люблю. А ты? Нет. И мы начали играть в нарды. Первой партии три все шло как-то натянуто. Кир мялся, Шер молчал букой. Я маялась от неловкости ситуации и от своих нерадостных размышлений. Но постепенно все отошли. Да и вино у эльфов хорошее. Мужчины пили какое-то сладкое, а для меня принесли бутылку терпкого сухого. И я смаковала его понемножку. К четвертой партии мы с Киром уже вошли в раж. Он азартно кидал кубики и бурно реагировал на количество выпавших очков. Я тоже вошла во вкус. И тут в окно раздался стук. «Ась? Куда? В окно? Мы на четвертом этаже. Что за альпинисты пожаловали?» Мы переглянулись. Шер встал и, подойдя к окну, осторожно приоткрыл одну створку. И в комнату впорхнуло нечто. Это нечто было дракончиком, но очень маленьким, размером с крупную курицу, с большими круглыми глазами, толстым животиком, короткими задними лапками и аккуратными передними, похожими на ручки, и симпатичными крылышками, как у летучей мыши. По длинной гибкой шее шел гребень, на конце длинного же хвоста — шипы, а на голове — два маленьких рожка. И он был весь такой разноцветный, вот как попугай. Чешуя на спине и боках ярко-фиолетовая, на пузике светло-лиловая, крылья оранжевые, гребень и рожки черные, а глаза такие же, как у меня, ярко-зеленые, с рыжим ободком вокруг зрачка. Короче, абсолютно растаманский дракончик. Он влетел в комнату, с уверенным видом сделал по ней круг, плюхнулся на спинку кресла и обвел нас взглядом. «Ну, чего уставились?» выдало это создание хрипловатым голоском. «Ой, какая прелесть!» Я отмерла, сделала к нему шаг и приподняла руку, чтобы потрогать. «Оно не трожь!» — шикнуло создание. «Это ты, что ли, слышащая хранительница? Меня Энлиль прислал». «Я?» — согласилась я послушно. «А зачем?» «Что значит «зачем»? Ты же сама сказала, что тебе не хватает для полного счастья только попугая-матершинника». Так вот, я за него. «А ты разве попугай?» Меня начал разбирать смех. «Ну, Энлиль, ну, удружил. Ты слепая, что ли? Глаза-то разуй. Во дает, а еще хранительница. Ты где перья-то видишь?» Нечто растопырило крылья в стороны и покрутилось на месте, демонстрируя отсутствие перьев. «Ага, то есть ты только матершинник?» фыркнула я от смеха. «Нет», — разноцветное нечто поникло, не дорос еще. «Только на язык невоздержанный. Вот и выгнали меня из стаи. А Энлиль сказал, что тебе как раз такого, как я, и не хватает. Так вот он я». «А что, все драконы такие, как ты?» «Я думала, они большие». «Ты головой стукнутая, что ли?» — возмутилось разноцветное нечто. «Я ж радужный дракон. Редкий вымирающий вид, между прочим. Нравлюсь?» Он подбоченился и выпятил вперед толстое пузико, на котором лежал крупный кулон, свисающий на цепочке с его шеи. «С ума сойти! Нравишься! Только ты за языком-то следи, а то ведь пожелаю, чтобы прикусил. Ну и как звать тебя, чудное создание?» «Орек», — представилось создание и скромно пошаркало задней лапкой. «Ну какой же ты орек!» — я улыбнулась. «Ты такой славный и пузатенький, прямо как... орешек!» «Да?» Чудо просветлело, но тут же насупилось. «Не, ну ты это, хранительница, ты чё? Я ж взрослый уже, ну почти. Какой я тебе орешек?» «Хорошо, хорошо. Орек так орек, я же не спорю». Я хихикнула. «Ты это, хранительница, слышь, чё? Тебе тут Дана передала кое-чего, снимай с шеи». И дракоша ткнул пальчиком передней лапы в кулон. «На свадьбу они зовут тебя с Энлилем, так что собирай свое барахло и отваливаем. Гости уже почти все собрались». «Да ты что!» — вскрикнула я радостно. «Дана выходит замуж за Энлиля! Ой, как я рада! Господи, счастье-то какое! Хоть кто-то женится по любви! Прадедуля мой сейчас женится!» И Дана наконец-то дождалась. «Ой, как же я рада за них!» и Энлиль нашелся. Развод! Развод! Если б над Шером свадьба это не висела, я бы и с ним развелась прямо сейчас. И свободу попугаем, то есть мне. А может, ну его? Кто такая Дана? Кто такой Энлиль? Тут же последовало два вопроса от Кира и Шера, до того в сторонке наблюдавших наше с Ороком знакомство. Дана? Моя подруга, богиня рек. А Энлиль, он жених ее? Властелин ветров, послушно ответила я, решив умолчать о своем родстве с богом. Твоя подруга, богиня рек? Кир, я не отпущу тебя одну, Шер. Во-во, Энлиль так и сказал, что ушастый и крылатый тебя одну не отпустят, потому приглашение и на мужей тоже. Так что собирай, что тебе там надо взять, бери своих мужиков и животное и давай быстрее. Церемония состоится на рассвете. Только сними амулет переноса, тяжелый он, еле дотащил до тебя. Как соберетесь, зажми в кулаке камень. Орек снова ткнул пальчиком в кулон. Я послушно сняла его с дракоши и надела себе на шею. «Шер, собирайся быстро, мы сейчас уходим», — дала я указание и побежала в сторону комнат Илмара. Влетела в спальню к Илмару и стала тормошить за плечо спящего Эрлинга. «Илмар, вставай быстро, подъем, собирайся, мы улетаем к Властелину, как молния и ко мне!» И побежала обратно к себе. Кир сидел в моей гостиной один и с недоумением наблюдал весь этот ажиотаж. «Алета!» Позвал он меня, когда я промчалась мимо него в сторону спальни. «Вы ничего не хотите мне объяснить?» «А? Что? Кир, некогда. Мы опоздаем на свадьбу, если я буду тянуть время. Все потом. Альф, ко мне троглодит!» Рявкнула я в пространство, потому что где слонялась моя мохнатая живность, я не знаю. Он вечно исчезал и появлялся сам по себе, проверял, что у меня все в порядке, и опять испарялся. Он в ту же секунду проявился из воздуха. «Альф, в гостиную бегом жди нас! Дракошу не обижать!» Я быстро покидала в сумку какие-то вещи, на случай, если придется там переодеться во что-то потеплее. Сама тоже переоделась в свое единственное нормальное платье, земной белый сарафан, сверху натянула джинсовую куртку и вернулась в гостиную. Думаю, не замерзну. Вряд ли боги справляют свадьбу там, где холодно. Шер уже был там, благо он был одет, и ему понадобилось взять только оружие и плащ. «Слышь, хранительница», — заговорил Орек, — «зови меня просто по имени. Я Алета», — перебила я его. «Ага, Алета, ты это, к богам же идешь, хоть приведи себя в достойный вид». Я опустила глаза на свой белый сарафан. Было б мне еще во что переодеться-то нарядное, так нет же ничего, и подарка на свадьбу тоже нет. «О, демоны радуги и хмурые тучи, бестолочь, крылья распахни», — выпалил Орек, увидев, что я не поняла его замечания насчет приличного вида. «А, крылья! Ну, крылья — это я могу». Я закрыла глаза, сосредоточилась и очень захотела вернуть свои воздушные крылья, сияющие и переливающиеся. Через минуту за спиной появилось привычное ощущение, и я с улыбкой открыла глаза, чтобы наткнуться на изумленное и восторженное выражение лица Кира. «А?» Он встал и шагнул ко мне с протянутой рукой. «Все потом, Кир, все объяснения позже». На пороге появился заспанный, но полностью собранный Илмар. Явно ничего не понимая, он подошел и встал рядом со мной, Шером и Альфом. «Алета, я ничего не понял, что за спешка?» «Илмар, познакомься, это Орек. Он принес приглашение на свадьбу». Я взяла дракончика на руки, и тот удобно развалился. «Мы к Властелину ветров, на его свадьбу, и потом разводиться? Уже? Так быстро?» И грустный взгляд синих глаз. «Разводиться?» И лиловая паника через край. «Вот как? Разводиться?» Фиолетовые глаза с выражением «чего-то». «Чего?»